его политика, творение будущего, какими бы благими намерениями она ни камуфлировалась, глубоко ущербна. Для ее реализации Сталин считал допустимым уже сегодня распоряжаться будущим миллионов своих сограждан. Вот выдержки из одного документа, посвященного реализации решений, принятых Сталиным ранее. МВД докладывает, что по состоянию на 1 января 1950 года на учете состоит 2 572 829 выселенцев и спецпереселенцев вместе с членами семей. В Казахстане 894 432 человека. Остальные примерно поровну распределены и размещены в Средней Азии, на Урале и в Сибири. 278 636 семей имеют собственные дома. 625 407 семей имеют свои огороды и домашний скот. В 1949 году 1932 выселенца осуждены особым совещанием за побеги с мест размещения на 20 лет каторги каждый в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года. Все эти люди расселены в местах поселения навечно. Расселены навечно. Такая фатальная обреченность и социализм. Словно в далекие царские времена. Ссылка, каторга, безвестие. Правда, масштабы несравнимы. Видимо, прав Бердяев, вернусь еще раз к нему, заявивший в своей работе «Духи русской революции», что нет народа, в котором соединялись бы столь разные возрасты, который совмещал бы 20 век с 14 веком, как русский народ. Но средневековую жестокость привнес в 20 век не народ, а Сталин. Печальному опыту истории, который мы олицетворяем со Сталиным, противостоят деяния дух народа, пытавшегося отторгнуть сталинизм. Более всего, эта тенденция просматривается при внимательном анализе жизни всех слоев советского общества. И сейчас есть люди, которые продолжают говорить: «Мы шли в бой со словами за Родину, за Сталина». Разве можно отрицать, что люди его любили? Нет, отрицать нельзя. Люди действительно его любили, но он не любил их. Более того, он коварно обманул миллионы, отождествив себя с социализмом. Вера в социализм была автоматически перенесена и на него. Думаю, это самый парадоксальный случай затмения целого народа. Точнее, утонченного использования колоссальной тяги миллионов людей к социальной справедливости, счастью, процветанию в самых циничных целях. Массовый энтузиазм, героизм, подвижничество служили Сталину для создания системы, пульт управления которой был только в его руках. Единодержец превратил государство в сталинскую державу, в которой историческое значение имели лишь его идеи, указания и воля. Мы будем еще долго оглядываться назад, в поисках глубинных причин утверждения вождизма, а затем и цезаризма как специфической формы власти, которую Сталину удалось выдать за социалистическую. Отсутствие, а точнее уничтожение всех разумных альтернатив, сделало шансы Сталина столь чудовищно большими. Нельзя сомневаться в том, что Сталин раньше других соратников познал тайны власти в руках единственной личности. Читая книгу Лозинского «История древнего мира», он еще в конце 20-х годов подчеркнул несколько красноречивых фраз. Я давно убедился, что единодержец подчеркивал только то, что имело значение лично для него.